Глава 12. Признание. Ужин я пропустила, потому что честно проспала. Сквозь сон слышала, как кто-то стучался в дверь, но у меня не было сил пошевелиться, так что продолжила спать. Утром, даже несмотря на то, что проспала весь вечер и всю ночь, чувствовала себя зомби, а самое неприятное, стоило мне вспомнить вчерашнее, как противное чувство дискомфорта снова вернулось и прочно укрепилось где-то под ложечкой. На завтрак я приплелась в последних рядах. Гарн, Сари и Лисси уже собирались уходить, когда я появилась в столовой. Троица дружно уставились на меня, как на невидаль, когда я присела к ним за столик. Сари даже присвистнул. «Ого! Анж, ты чего? На тебе что, всю ночь пахали?» — спросил он со смехом. «Вроде того», — ответила я, отмахнувшись, ковыряя запеканку вилкой. «А если серьезно, что-то случилось?» «Да нет». Я отправила внушительный кусок запеканки себе в рот. Не выспалась просто. «Как прошло занятие?» — спросила Лисси. «Нормально», — ответила коротко, а внутри будто пружинка сжалась под ребрами. «Тебе не кажется, что это уже закономерность?» — сказал Гарн. «Ты о чем?» — спросила я. «Как только у тебя занятие с Хеликом, ты после него сама не своя», — пояснил парень. «А ведь точно», — подхватил Сари. «Не выдумывайте», — оборвала я его. «Ну да», — хмыкнул Гарн. «Слушайте», — рявкнула я, не сумев сдержать раздражение, метнув в сторону Гарна испепеляющий взгляд, но тут же осеклась. Не хватало еще срываться на друзьях. Они же не виноваты, что мне плохо. Но эти постоянные разговоры о моих занятиях с Хеликом надо пресекать на корню. Я сделала глубокий вдох, мысленно сосчитав до 5, и продолжила уже спокойным тоном. «Поймите, я иномирка. Мне приходится нагонять материал, который вам в начальной школе преподают. Плюс приходится осваивать магические приемы, суть которых плохо понимаю. Поэтому мне приходится пахать больше вашего вдвое, причем ускоренными темпами. Это и так нелегко. Да еще в этот идиотский конкурс втянули. Хелик — наш Ион. Вот я и решила воспользоваться случаем, под марку подготовки к конкурсу уговорила его меня подтянуть по некоторым вопросам. А это требует дополнительных усилий. И никакого криминала здесь нет». Я посмотрела на Гарна, давая понять, что вопрос закрыт. Закончив свою тираду, выдохнула и сразу же почувствовала облегчение. «Точно, не выспалась», — подытожил Сари. Я фыркнула и вернулась к поглощению завтрака. «Ладно, мне пора». Сари поднялся, за ним молча последовал Гарн. «Тебя подождать?» — робко спросила Лисси. Я отрицательно покивала головой. «Нет, я потом приду», — ответила я, не глядя на нее. «Ладно», — сказала Лисси и поднялась вслед за ребятами. Они ушли, а я осталась наедине со своими мыслями. Сегодняшний выпад явно показал, что такими темпами недалеко и до нервного истощения. Это был уже не первый случай, когда я вот так срывалась на ребят на пустом месте. И это было неприемлемо. Надо обязательно извиниться перед Гарном. Есть мне расхотелось. Сделав пару глотков то ли компота, то ли теплого морса, я поднялась из-за стола, избавилась от грязной посуды и отправилась в учебный корпус. Добравшись до аудитории, где должна была пройти первая пара, лекция по философии континуумов, я увидела, что большинство моих сокурсников все еще толпится в коридоре. Войдя внутрь, я посмотрела на пустующий преподавательский стол, затем отыскала глазами Лисси и направилась прямиком к ней. Плюхнувшись рядом, тяжело вздохнула и достала тетрадь с конспектами. Но писать конспекты мне не пришлось. Да и никому не пришлось. Как обычно, за минуту до звонка появился мастер Хелик. Бросив на стол бумаги, он поднял голову, осмотрел аудиторию и остановил взгляд на мне. Я стушевалась. После его вчерашнего зависания мне было неловко перед преподавателем, что я стала невольным свидетелем чего-то для меня не предназначенного. Так я и сидела, уткнувшись носом в тетрадь, пока не прозвенел звонок, и услышала, как Хелик изрек: «Сегодня мы начинаем новый раздел в изучении философии континуумов». Он обошел стол, подошел к доске и, взяв маркер, размашисто написал. «Антология», — озвучил мастер, снова повернувшись лицом к аудитории. «Записываем». По аудитории прокатился шелест открываемых тетрадей. «Антология рассматривает основные принципы сущего». Хелик вернулся на свое место перед столом. «Основные сущности и категории, а также их интерпретации». Ключевой категорией к антологии является бытие в качестве субстанции, первоосновы, от существования которой зависит существование всего. Неожиданно дверь распахнулась, и в аудиторию буквально ворвался замректора Шигр. Вид у него был весьма озабоченный. Повисло гробовое молчание. Все ждали, что будет дальше. А дальше Шигр быстро подошел к Хелику и что-то сказал ему на ухо, после чего также стремительно ушел. Как только замректора закончил говорить, мастер Хелик нахмурился и, скользнув по мне взглядом, от которого внутри все задрожало, обратился к студентам. «На сегодня лекция отменяется. К следующему занятию прочитать главу «Представление об организации материальности континуумов в онтологии» и подготовить реферат на 5 страницах по теме «Историко-философский анализ континуумов и их сущности». Он немного подумал, добавил «Все свободны» и устремился к выходу. По аудитории тут же прокатился тихий гул. Студенты недоумевали, в чем дело, строили предположения. Проходя мимо, Хелик снова бросил взгляд в мою сторону, что не осталось незамеченным Алисией. «Ты знаешь, что случилось?» — спросила она. «Нет», — отрицательно покачала я головой. Кажется, Лисси не поверила, но не стала дальше развивать тему. Просто собрала вещи и пошла на выход из аудитории. Оказавшись в коридоре, мы поняли, что не единственные, у кого отменили занятия. Снаружи царило оживление. Студенты выходили из классов, кто с озадаченным, кто с радостным видом, кто-то сразу расходился по своим делам. Внимание привлекла толчая у окон. Студенты выглядывали наружу, и количество любопытствующих росло с каждой секундой, причем задние нещадно наседали на передних и при этом непрестанно галдели. Очень скоро все окна в коридоре были осажены студентами, и некоторые уже пошли по головам в буквальном смысле. Лисси тут же влилась в толпу. Я же благоразумно решила, что проще всего будет выяснить, что происходит, если выйти наружу, вместо того, чтобы топтаться по окнам, как стадо баранов у новых ворот. Покинув учебное крыло, я бегом направилась к выходу из здания. Ни одной мне пришла в голову светлая мысль посмотреть на происходящее вблизи. Так вместе с попутной толпой я выплеснулась из дверей на улицу и направилась к стоящему чуть левее сборищу зевак. Здесь же были и преподаватели, которые старались оттеснить собравшихся подальше от здания. В центре образовавшегося свободного пространства я увидела мастера Хелика. В компании деканов других факультетов и ректора Статтера он стоял и смотрел вверх. Проследив за его взглядом, я наконец увидела причину ажиотажа. На самом верху, на краю стены, стояла мадам Таварин. Потому как она извивалась всем телом, размахивала руками и что-то декламировала визгливым голосом, было понятно. Она пьяна. В руках Таварин держала фляжку. Она так рьяно размахивала ею, тыкая на столпившихся внизу людей, что содержимое фляги выплескивалось на нее. За всем этим галдежом и беготней было практически не слышно, что хореограф шевещала. Я только смогла разобрать. «Не может? Задвинется?» Во всяком случае, я услышала именно это. И Хелик. Остальное попросту сливалось с общим гулом. Я снова посмотрела на Хелика. В глазах мастера читалось явное беспокойство. Хотя надо отдать ему должное, на лице не дрогнул ни один мускул. И весь он выглядел сама твердость. Судя по выкрикам, Таварин предъявляла ему какие-то претензии весьма личного характера. Интересно, что связывает нашего мастера с хореографшей? Хелик, не отрывая взгляда от истерившей женщины, о чем-то переговаривался с деканом факультета общего назначения, когда Таварин вдруг покачнулась вперед и отчаянно завращала руками, удерживая равновесие. Толпа дружно ахнула, а преподаватели напряглись. Наконец хореографше удалось откачнуться назад, и все разом облегченно выдохнули. «Ого-го!» Таварин довольно расхохоталась, приплясывая на месте, а после снова заняла свой пост на самом краю. Ректор жестом подозвал к себе коменданта и быстро отдал распоряжение, на что тот пару раз кивнул и убежал выполнять. Потом ректор Статтер повернулся к Хелику, но ничего сказать не успел. Его прервал очередной взвизг хореографши. «Я хочу видеть его здесь! Я хочу его здесь!» Далее шли какие-то непристойности. Потом Таварин хлебнула из фляги и закашлялась. «Ты мерзавец!» — продекламировала она и снова зашлась кашлем. Позади женщины возникло движение. Несколько человек во главе с комендантом поднялись на крышу и теперь подходили к Таварин сзади. Хореографша резко развернулась, выбросила вперед свободную руку, словно отмахивалась от назойливой мухи, и ее качнуло назад. Комендант увернулся от запущенной фляги и поднял руки в предупредительном жесте. «Не подходи!» — завопила она, швырнув в коменданта и его команду флягой. «Вы не заставите!» Как ни странно, но я только сейчас обратила внимание, что она полуголая. Ее тело прикрывали лишь майка-топ, сползшая с одного плеча, и узкие трусы а-ля стринги, а на ногах красовались не то чешки, не то балетки. Косметика размазалась по лицу, отчего выглядела, как боевой раскрас племени Тумба-Юмба. Волосы выбились из пучка, а сам пучок съехал на бок. Недалеко от места, где она стояла, на флагштоке развивалось бесформенное полотнище салатового цвета, судя по всему, некогда служившее женщине юбкой. Я снова посмотрела на Хелика. По играющим на скулах желвакам и напряженной позе он походил на взведенную пружину. Я вновь перевела взгляд наверх и увидела, что под тем самым местом, где стояла Таварин, открылось окно, и замректора Шигр в компании начальника службы безопасности университета и главы факультета дополнительного профобразования ставят магическую ловушку, торопливо совершая пассы руками и поминутно поглядывая вверх. А тем временем хореографша снова балансировала на самом краю, стоя на одной ноге, а вторую вытянув в изящном арабеске, и совсем неизящно материлась на коменданта. Только когда тот сделал пару шагов назад, она немного успокоилась и встала на обе ноги. «Уберите их!» — кричала она. «Уберите! Я спрыгну!» Угроза подействовала, и чтобы не рисковать, комендант отослал своих помощников. Ситуация накалялась. Таварин сыпала непристойностями в сторону коменданта, который пытался уговорить женщину успокоиться, чем только сильнее распалял ее гнев, да еще в адрес Хелика, не весь чем ей насолившего. Тем временем трое в окне усиленно трудились над ловушкой. При этом ректор то и дело бросал в их сторону нетерпеливые, опасливые взгляды. Хореографша все больше нависала над краем, заставляя людей внизу замирать в напряжении. Дальше все произошло очень быстро. Комендант в самонадеянной попытке решил приблизиться к хореографше. Та неосознанно сделала шаг назад, но нога не нашла опоры, отчего женщина резко потеряла равновесие и ухнула вниз. Ставившие ловушку в последнюю секунду закончили плетение. Но то ли они в спешке плохо сработали, то ли сама ловушка не была предназначена для ловли падающих тел. В общем, Таварин пролетела сквозь нее, даже не заметив препятствия. Толпа испуганно ахнула. Несколько девушек закричали. Все ожидали самого худшего. Когда хореографша слетела с крыши, внутри у меня все перевернулось, словно я сама падала. В следующую секунду сработал инстинкт. Моя рука сама собой взметнулась в направлении падающей женщины, мгновенно сформировав сгусток света, который почему-то принял форму гигантской подушки, зависшей примерно в 2 метрах от земли. Именно на эту самую подушку и опустилась с размаху пятой точкой Таварин. Остановить падение эта импровизированная ловушка, конечно, не остановила, но замедлить замедлила. Я едва не вскрикнула от боли, так неожиданно сильно ощутила удар, отчего потеряла концентрацию и не смогла удержать созданный свет дольше. Но даже этих долей секунды хватило для того, чтобы Хелик успел поймать хореографшу. Вздох облегчения пронесся в воздухе. Послышались победные возгласы. Только теперь я осознала, что произошло. С опозданием испугалась, и меня мелко затрясло. Поймав товарин, Хелик под аплодисменты студентов быстро унес ее внутрь. Когда он проходил мимо, наверное, шестое чувство заставило меня посмотреть вверх, и я остолбенела. У одного из окон вместо зевак стоял жуткий шатен и с яростным выражением взирал на происходящее. На секунду мне показалось, что этот бешеный взгляд адресован мне, пока не поняла, что он наблюдает за Хеликом. Толпа стала потихоньку рассасываться. Чтобы успокоить внутренний тремор, я отправилась в парк к озеру. Желая найти уединение, отошла как можно дальше от прогулочных дорожек, туда, где парковые деревья подступали непосредственно к воде. Только оказавшись под их сенью в одиночестве, я смогла отпустить эмоции. Меня знобило и трясло, словно в лихорадке. Ноги подкашивались, и я опустилась на землю. В голове все крутился эпизод с падением и то, как шатен смотрел на происходящее. И еще я очень надеялась, что никто ничего не заметил, потому как все равно не смогла бы объяснить, как у меня получилось. Впоследствии оказалось, что один зритель у меня все же был. Мастер Об видел, как я создала подушку из света. Улучив момент, он поймал меня в одном из коридоров учебного корпуса. Я как раз направлялась на индивидуальное занятие к Хелику, когда меня окликнули. «Госпожа Панова?» Я остановилась и медленно обернулась. Но вот что он здесь забыл? Мысленно застонала и приготовилась обороняться, если вдруг он задумал вспомнить старое и снова начнет приставать. «Анжела». Оба приблизился и остановился в метре от меня. «Мастер Об». Холодно поприветствовала я его. Уголок его губ едва дрогнул в ироничной улыбке, а в глазах мелькнуло некое подобие сожаления. «То, что ты сделала, было просто невероятно», — сказал мужчина. Я внутренне напряглась. «Не понимаю, о чем вы», — ответила я. «Я видел», — Об покачал головой. «Благодаря тебе товарин не разбилась. Поразительно, что ты сумела». «Мне такое не под силу, вы что-то путаете». Я повернулась, чтобы уйти, но мужчина поймал меня за руку. «Анжела, мы оба знаем, что я прав». Я остановилась и устало посмотрела на него. «Чего вы от меня хотите?» Мастер Об немного помолчал, глядя мне в глаза, а потом тихо произнес. «Быть твоим другом». Моя челюсть с грохотом покатилась по полу. «Вот это поворот! Несостоявшийся горе-ухажер в друзья набивается. Да что я, всех магнитом притягиваю». Я одарила мужчину скептическим взглядом. «Ты не думай, я без всяких мыслей», — поспешил заверить Об, заметив мой настрой. «Я еще в тот раз все понял». Он неосознанно дотронулся до щеки, по которой я когда-то от души заехала. «Ты в самом деле необыкновенная». «Ого, а вот это уже серьезно». «Мастер Об», — начала я, но он меня перебил. «Зови меня Юрен, по крайней мере, когда мы одни». «Хорошо. Юрен», — согласилась я, чего уж в самом деле. «Скажи, как ты себе это представляешь? Я не дура и понимаю, что твои намерения никуда не делись. Я иномирка и, возможно, первая из женщин, которая тебе отказала. Потому тебя и привлекаю. Но для отношений этого мало». А просто развлечения в постели мне недостаточно. Как думаешь, смогу ли я подружиться с человеком, зная заранее, что он по отношению ко мне лицемерит? Я не собиралась откровенничать, но раз уж такое дело, то решила раз и навсегда расставить все точки над ее. Мужчина замер, не отрывая от меня взгляда. Его лицо ничего не выражало, поэтому сложно было сказать, о чем он думает. Сколько продолжался его ступор, не знаю. Но в какой-то момент ресницы дрогнули. Он медленно моргнул и затем со вздохом произнес. «Ты права, мой интерес никуда не делся». Но после он запнулся, вновь вспоминая пощечину. «Я много думал. Знаю, что не интересен тебе как мужчина, я это понимаю и принимаю. Но почему нельзя стать друзьями? Клянусь, я никогда тебя не обижу и не буду пытаться соблазнить». Я могу отказаться видеть тебя в своей постели, но не хочу отказаться от возможности общаться. И дело не в том, что ты иномирка. Признание оглушило меня. Я стояла и не могла поверить. Мне открыто признались, что меня хотят, но при этом буквально вымаливают возможность хотя бы лицезреть. И кто? Любимец всей женской половины строительного университета. Это был шок. Не просто шок, а шок. Я переваривала услышанное, а Об терпеливо ждал с надеждой, глядя мне в глаза. «Юрен», — смогла я, наконец, выдавить из себя. «Ты... я не готова ответить. Такие вещи с бухты-барахты не решаются». Я замолчала, не зная, что еще добавить. Эльф тоже молчал. Очевидно, чего-то ждал. «Мне надо идти», — сказала я, отступая назад. Об промолчал. Я ушла, не оглядываясь, чувствуя кожей на себе прожигающий взгляд голубых глаз. Мастера Хелика я нашла в глубокой задумчивости. Он сидел, подставив локти на стол, опустив подбородок на сцепленные в замок пальцы. Взгляд был устремлен вперед в пустоту, так что моего появления мужчина не заметил. Я забеспокоилась. Неужели снова завис, как вчера? Чтобы обратить на себя внимание, мне пришлось покашлять. Хелик моргнул, оторвал подбородок от рук и повернул голову. При виде меня взгляд его оживился. «Анжела», — сказал он почти обрадованно, — «проходи». Я сделала пару шагов и остановилась в ожидании. Хелик потер лицо руками, словно разгоняя сон, затем поднялся мне навстречу. «Присядь, пожалуйста», — попросил он, сделав приглашающий жест рукой. «Нам надо поговорить». Я молча подчинилась. Прошла и опустилась за одну из парт. Хелик сопроводил меня взглядом, вернулся на свое место и опустил глаза. В воздухе повисло молчание. Мастер не торопился начать разговор, а я ждала, наблюдая за настроением мужчины. Казалось, он снова погрузился в раздумья. Отрешенный взгляд и хмурые брови говорили за это предположение. Однако пауза продлилась недолго. Тяжело вздохнув, Хелик тихо начал. «Я должен тебя поблагодарить», — сказал он. «За что?» — не поняла я. «Таварин». Мужчина поднял на меня полный боли взгляд. «Ты ее спасла. Снова здорова». Не далее, как 5 минут назад, я слышала почти то же самое от Обба. «Они что, сговорились?» «Вы ошибаетесь», — ответила я. «Анжела, мы оба знаем, что служба безопасности не справились». Резко перебил Хелик. «Не успели вовремя закончить плетение. Я тоже сплоховал, отвлекся и...» Он покачал головой. «Твоя подушка света просто гениальна». Я замерла. «Думала, я не заметил?» С легкой усмешкой спросил Хелик. «Именно так я и думала. Я вообще думала, что никто не заметил. Однако уже второй человек говорит мне об обратном. Интересно. Сколько еще найдется свидетелей моего сомнительного триумфа? Сегодня ты спасла не одну жизнь, а две», — добавил мужчина с горечью в голосе. Я напряглась. «О чем вы?» «В том, что произошло с Таварин, моя вина». Хелик сокрушенно покачал головой. «Почему вы так решили?» — изумилась я. «Из-за того, что какая-то сумасшедшая решила таким образом обратить на себя внимание?» Хелик как-то странно взглянул на меня из-под лобья. «Я за нее в ответе», — сказал он. «Ведь это я пригласил ее». «Да, но вы не можете отвечать за все ее поступки», — возразила я. «Все не так просто, Анжела», — хрипло отозвался мужчина. «Таварин? Я знал ее раньше. После смерти жены я утратил интерес к жизни, просто существовал. Однажды в какой-то забегаловке ко мне подсела женщина. Я не обратил внимания. В то время мне было все равно, кто или что присутствует рядом. Потом слово за слово мы разговорились. Оказалось, у нас есть общее. Оба горевали по утраченным супругам. Начали встречаться. Общаясь с Беаттой, понял, что горестные мысли отступили. Я постепенно возвращался к жизни. И в какой-то момент дошло до постели. Правда, все быстро закончилось. Я понял, что это неправильно. То, что произошло, было ошибкой. Осознал, что натворил, только когда она стала всюду меня преследовать. Я попытался с ней объясниться, но она не захотела меня слушать, и когда предприняла попытку суицида, пришлось принимать радикальные меры. «Вы...» — похолодев, начала я, не решаясь озвучить догадку. «За меня это сделал Хелик. Я поместил ее в лечебницу», — сказал он упавшим голосом. а недавно узнал, что ее выписали. Из-за болезни она потеряла работу танцовщицы в театре и нуждалась в средствах. Я чувствовал себя виноватым, потому решил пригласить ее в качестве хореографа, подготовить вас к конкурсу. Просто хотел ей помочь, но...» Хелик развел руками. «Вышло, что вышло». Закончив говорить, мужчина откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. В воздухе снова повисло молчание. Я рассматривала лицо Хелика и видела облегчение. Вина, которая давила на него, наконец отпустила. Похоже, ему просто надо было выговориться. И у меня был еще один вопрос, который в свете сказанного принимал иной смысл. «Мастер Хелик», — начала я тихо, но меня перебили. «Саим». «Что?» — переспросила я растерянно. «Саим», — повторил Хелик. «Меня зовут Саим». Я непонимающе смотрела на мужчину. «Анжела, давай договоримся». Мастер открыл глаза и посмотрел на меня. «Мы оба взрослые люди. В неформальной обстановке обращайся ко мне на «ты» и называй по имени». Я едва не поперхнулась. И этот туда же. Ну точно с Оббом сговорились. «Не бойся». Губы Хелика тронула едва заметная добрая улыбка. «Я не преследую цель начала романтических отношений. А вот в этом я глубоко сомневаюсь, ибо взгляды, которые он периодически на меня бросает, говорят как раз об обратном. И не только взгляды. Его поведение, взять хотя бы этот разговор по душам, или то, как он меня утешал, когда я чуть не погибла, не справившись с откачкой энергии из шара света. Или тогда он просто пытался успокоить случившуюся со мной истерику. Неважно. Другой на его месте не только бы утешать не стал, но еще и обругал бы бездарью. Признаюсь честно, мне было приятно его участие. И тут встает вопрос, так ли я к нему равнодушна, как хочу сама себе казаться. В любом случае, не хотелось бы переводить отношения в горизонтальное положение. Саим. Было почему-то трудно называть его по имени. «Можно спросить?» Хелик одобрительно кивнул. «Что произошло вчера?» «Вы... ты так странно...» Я запнулась, не сумев подобрать слова. «Это связано с мадам Таварин?» На лицо Хелика набежала тень. Он нахмурился и недовольно поджал губы. «Да», — ответил он со вздохом. «Ты правильно догадалась. Приворотное зелье». Я вытаращила глаза. «Приворотное зелье?» «Вчера, когда она приехала в университет, я ее встретил», — продолжил Хелик. «До репетиции оставалось немного времени, и я пригласил ее на чай. Видимо, тогда она и подмешала мне зелье. Одним из побочных эффектов действия этой отравы являются провалы в краткосрочной памяти. Спасибо, что обратила на это внимание. Я успел нейтрализовать его действия». Так вот, почему он так быстро ретировался. Вечером я поехал к ней. Предупредил, если она еще раз выкинет нечто подобное, то может об этой работе забыть. В ответ она заявила, что я горько пожалею, что отверг ее. Я попытался воззвать к ее благоразумию, но она не пожелала слушать, и я ушел. Кто ж знал, что она вытворит такое? Хелик повел плечами. «А если б знал, то что?» Спросила я немного резче, чем хотелось бы. «Не знаю», — раздраженно выдохнул мастер. «В том-то и дело, что не знаю». «Что теперь будет?» — спросила я более миролюбиво. «Беатту вернут в лечебницу», — тихо отозвался мужчина. «А ты? Ты в порядке?» Хелик не ответил. Он поднял на меня глаза, и в его взгляде читалась безмерная усталость. Так мы и сидели. Он смотрел на меня, я смотрела на него. Сейчас передо мной находился не преподаватель, а просто человек, который совершил ошибку, и последствия этой ошибки долгие годы тяжким грузом лежали у него на душе. Все это время он хранил секрет, и вот теперь в моем лице нашел того, кто может разделить с ним бремя. С одной стороны, невероятно льстило, что и именно мне доверился, но с другой, теперь мне тоже предстояло жить с этим. «Спасибо», — едва слышно проронил Хелик, нарушая затянувшееся молчание. «За что?» — спросила я. «За то, что выслушала». Я пожала плечами. «Не за что». Хелик улыбнулся. «Пожалуй, на сегодня занятие отменяется», — сказал он. «Это был тяжелый день для всех. Я согласно кивнула и уточнила. «Завтра после ужина?» «Завтра после ужина», — эхом произнес Хелик. Я поднялась. «До свидания, мастер Хелик», — попрощалась я привычно. «Саим», — тут же поправил меня мужчина. «И Анжела, можешь приходить в любое время». «Хорошо», — кивнула я и направилась к выходу. «Абсолютно в любое», — донеслось мне в спину. «Договорились», — обернулась я с улыбкой. Придя к себе в комнату, я закрыла дверь и, привалившись к ней спиной, прикрыла глаза. В голове был сумбур. Хотелось выкинуть все мысли, но не получалось. Сегодня был очень долгий и очень странный день. Сначала Таварин, затем Об со своей дружбой и, наконец, Хелик. Почему он решил довериться именно мне? Неужели больше никого не нашлось, с кем бы он мог поделиться? Чтобы отвлечься, взялась за уроки. Домашнее задание никто не отменял. Читая учебник по истории государства и права, мимоходом подумала, надо что-то решать с Оббом. Я ведь так и не дала однозначного ответа. Скажу «да». Наверняка будут новые попытки очаровать меня, несмотря на все его заверения. Скажу «нет». Он может обидеться и станет мстить. А как лучше отомстить студентке? И то, и другое очень плохо для учебы. А еще жуткий шатен. И чего о нем вспомнила? На ум тут же пришло, как шатен лечил меня после падения с дерева. Словно наяву ощутила его прикосновение, почувствовала запах мужского парфюма, то, как он поглядывал на меня время от времени. И внизу живота все свело сладкой судорогой, а по коже побежали мурашки. Передернувшись, я встрепенулась. Да что же это такое? Почему я так на него реагирую? Надо выбросить из головы немедленно, а все, что произошло в тот день между нами, забыть, как страшный сон. Не было ничего. Не было. И хватит думать о всяких глупостях.